Мы можем сказать, что и церковь зиждется на вере. У нас в символе веры об этом сказано. Верую в единую святую соборную апостольскую церковь. И, конечно, разум нам помогает при должном добросовестном изучении вероучения, истории церкви, помогает утвердиться в церковной вере. И поэтому вот этот спор, который Толстой предлагает, собственно, становится бессмысленным. И сам писатель много раз подвергал сомнению возможность постижения истины на таком уровне, который он предлагает, уровень разума, только разума. Пьеса «И свет во тьме светит» автобиографична во многих своих фабульных поворотах. Мы уже об этом сказали. И Николай Иванович в своих монологах, в репликах следует за душевным мыслям автора, известным по многим его сочинениям. Собственно, Николай Иванович во многом цитирует Толстого. Но это естественно. Толстой вкладывает ему те или иные мысли. И вкладывает свои собственные, конечно. Много раз уже повторенные. Ну, пересказывать все это, я думаю, нет смысла. Кому это интересно, может прочитать. Здесь, повторяю, у Николая Ивановича повторение уже многих и многих известных по богословским сочинениям Толстого идей. Толстой, когда начинает рассуждать вот о вере, и Николай Иванович у него там тоже рассуждает, он говорит о том, что христианство – это такое синкретичное учение. Учение Христа всемирное, пишет он, включает в себя все верования и не допускает ничего исключительного, ни воскресения, ни божественности Христа, ни таинств, ничего такого, что разделяет. Он, собственно, обвиняет христианскую церковь в стремлении к разобщению человечества, а себя провозглашает поборником именно всеобщего единения. Вот этим-то и ужасны церкви, пишет он. Они разделяют. Они разделяют тем, что они утверждают, что они в обладании полноты непогрешимой истины. Ведь если я скажу, что Бог есть начало мира, со мной согласятся все. Вот, кстати, хочу, чтобы внимательно так прислушались к тому, что говорит Толстой. Ведь если я скажу, что есть Бог, начало мира, со мной согласятся все. И это признание Бога соединит нас. Но если я скажу, что Бог есть Брахма, или еврейский, или Троица, то такое божество разъединит. Люди хотят соединиться. Для этого придумывают средства соединения, а пренебрегают одним единственным средством соединения – стремлением к истине. Интересное рассуждение. И мы можем сказать так. Толстой прав в чем? Он прав в том, что единство может быть только в истине. Потому что единство вне истины призрачно. И это единство, да неизбежно обречено на распад. Вне истины единство невозможно, но возникает вопрос, а что есть истина? И Толстой-то, вот мы должны заметить, хочет соединить всех в неполноте истины. Вот только в начальном утверждении есть Бог, Бог – начало мира. Да, тут действительно как бы все скажут это так. Ну, правда, не все, не во всех религиях это есть, но многие хотя бы. Но человек-то ведь никогда не удовлетворится одним лишь признанием бытия Бога, потому что человек захочет что-то узнать о Боге. И неизбежно разъединение – поскольку всегда найдутся люди, которые в своем понимании Бога станут опираться лишь на свой несовершенный разум и все запутают. И что же выйдет? Выйдет сколько умов, столько и богов. Толстовскому Богу каждый вправе предъявить и противопоставить своего. И мы можем сказать так, вот именно толстовский принцип веры служит разобщению. Потому что не остановится человек, он будет искать, и каждый пойдет своим путем. На этой основе соединение принципиально невозможно. Каждая истина будет субъективную и относительную. В своем суждении о соединяющем понимании Христа Толстой противоречит самому Христу, сказавшему: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но разделение, ибо я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Многие не хотят вдуматься в эти слова. Но мы должны понять, что разделение-то несет не само учение Христа, а вот та поврежденность природы человека, которая позволяет ему отвращаться от истины и служить тьме. Явление истины лишь явственно обнаружило поляризовала то, что существовало в непроявленном виде и до явления Спасителя. И, конечно, Христос Спаситель это знал, он предзнал, что часть человечества отвергнет его. И вот на этом-то и будет создано то разделение, о котором говорит Христос, и которое стало фактом всего бытия человечества после воскресения. Но мы должны помнить и вот что, что само явление истины, полной истины во Христе, создает возможность всеобщего единения. И только это, ибо Христос есть истина сверхчеловеческая, а не человеческая, не истина ограниченного человеческого разума, как это Толстой понимает. Христос – это истина сверхчеловеческая, это истина абсолютная и истина объективная. И соединение во Христе можно совершить через вот это одоление, разделение в религиях. Толстой ради неверного и призрачного единства жертвует полнотой истины, предлагая соединиться на признании некого неопределенного начала, именуемого Богом. Благие намерения его, конечно, несомненны, но учение его лишь усугубляет разделение. Нельзя соединиться с разными пониманиями Бога людям. Это несомненно, это само собой как бы разумеется. Вот только соединение в той полноте истины, которая, повторим, несет в себе Христос, и будет подлинным, истинным и абсолютным. В своей пьесе «И свет во тьме светит» Толстой повторяет обвинение существующему порядку жизни, ну, то, что мы встречаем во многих его публицистических сочинениях. Надо сказать, что обличения Толстого сильны и во многом справедливы. Но вот каковы последствия подобной критики, ради чего она совершается? И вот можно задуматься, случайно, например, о пьесе «И свет во тьме светит» восторженно отзывалась Роза Люксембург. Знаете, вот такие оценщики, как Люксембург или Ленин, их похвала как-то должна насторожить. В обличениях ведь своих Толстой опирается на собственное толкование Евангелия и вновь совершает то, что сам у себя же сознал как корень всех заблуждений. Он применяет критерий бесконечного к конечному, а конечного к бесконечному, смешивает уровни бытия, совмещает их в единой плоскости, не различает царство Кесаря и царство Божие. Толстой цитирует в названии одного из своих трактатов слова Христа «Царство Божие внутри вас». И тут же он заботится об установлении царства на земле. Стремиться к жизни, основанной на полноте Христовой истины, скажем, и, конечно, необходимо, даже если мы сознаем невозможность этого в полноте. Но нужно только всегда, эта церковь нас этому учит, всегда помнить иерархию земного и небесного. Вот на этой иерархии строил свои социально-политические идеи Достоевский, понимавший идеальный строй как воцерковленное единство пребывающих в благодати. А Толстой иерархию отверг и полноты церковного учения не признавал. Его социальная доктрина основана на иных началах, которые можно назвать безбожными, хотя он постоянно и пользуется религиозной терминологией. Плоды этой идеологии, собственно, проявились в поступках персонажи этой пьесы «И свет во тьме светит». Вот тоже Сарынцев начинает пренебрегать своими семейными обязанностями. «Хуже всего то, — говорит жена Сарынцева, — что он не занимается больше детьми. А я должна решать все одна. У меня с одной стороны грудной, с другой старшие. Девочки и мальчики, которые требуют надзора, руководства. Я во всем одна. Он прежде был такой нежный, заботливый отец, а теперь ему все равно». И справедливо недоумение свояченицы Сарынцева. Никто в мире не поймет, что чтобы надо было заботиться о чужих людях, а своих детей бросить. Собственно, Сарынцев проповедует свои идеи всем без разбора. Он даже не сообразуется с возрастом, с уровнем понимания человека. И в результате сын его, гимназист, понял только одно, что учиться в гимназии не нужно. Ну, хорошее такое вот для себя вывел следствие. Ужасно ведет себя, учится так, что ни за что не перейдет. Я стала говорить, ему грубит, мать жалуется. А Николай Иванович, обличающий развращенное общество, сам продолжает развращать своих близких. Говорит о том, что вот нужно бросить всю эту учебу. Собственно, Толстой ведь чуток был правде. Конечно, не мог не показать дурных плодов собственных идей. Не несут они добра. А почему это происходит? А потому что за отрицанием, как всегда у Толстого, нет утверждающих иных основ. Вот жена Сарынцев говорит. Вот это и главное, что он все разрушает и ничего не ставит на место. И когда она спрашивает его, надо что-нибудь другое, определенное, что ты даешь? Он откровенно признается, я не могу сказать это. И продолжает свои обличения и призывы к отказу от такой жизни. Пьеса Толстого, как и большинство его произведений последнего периода, это иллюстрация проповедь к извлеченным им из христианства пяти заповедям. Это прежде всего вот здесь, в этой пьесе, заповедь отвращения от клятвы, от противления злу насилием. Осуществляет следование этим заповедям Борис Черемшанов, который в конце концов и обречен на гибель. И мы можем сказать так, что в характере и в судьбе этого персонажа проявилась слабость и противоречивость толстовства. Потому что Борис, он только разрушает. «Желаете разрушения?» – спрашивает его жандармский офицер. И Борис подтверждает, без сомнения, желаю и работаю для этого. А это, собственно, соответствует убежденности Толстого. Толстой писал так, «Христианство в его истинном значении разрушает государство». Толстой хочет только разрушать, разрушать. Но ведь это же самый обычный нигилизм. Но нигилизм особого рода. Он основывает свое отрицание на словах Христа. Вот Базарову когда-то такое не снилось. Надо сказать, что Толстой когда-то в молодости высмеивал нигилистов. Ну, например, комедию написал «Зараженное семейство». А тут вот теперь по-новому нигилизм трактует. Нигилизм, основанный на христианстве. Борис в этой пьесе основывает свое отрицание на Христе, но ограничивает христианство, собственно, одной Нагорной проповедью. И когда его спрашивают о вере, он говорит «христианин по учению Нагорной проповеди». Мы можем сказать так, ограничивать учение Христова какой-нибудь одной его частью, от Нагорной проповеди больше ничего, это значит лишать христианства полноты и подлинного смысла, потому что христианство осуществляет себя во всей своей полноте. Ну, впрочем, вот Толстой тем и занимался в своей религиозной деятельности, что все разрушал. Главная магистральная ошибка Льва Толстого заключается в том, что он вовсе не понял ни Нагорной проповеди, ни заповеди о непротивлении злу. Так писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. И Борис вот в пьесе Толстого страдает за свою веру, как страдает сам Николай Иванович. Он страдает физически, Николай Иванович нравственно. Собственно, страдание за духовную истину должно давать духовную радость всякому претерпевшему за веру. «Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это известный текст из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди той же. Толстой на этот текст не раз опирался в своих суждениях, но он применял его к себе. И тут мы можем сказать, что он подменяет собою Христа. И блаженный изгнанный за правду понимает не как изгнанный за правду Христа, а изгнанный за правду его, толстовскую. И поэтому Сарынцев, главный герой повести, он в трагическом недоумении. Он не знает, что ему делать. Он обращается в каком-то молитвенном таком вот экстазе к отцу. «Отец, помоги мне!» Но мы можем задать вопрос, а есть ли смысл в таком обращении? Кому он, собственно, обращается? Ведь молиться можно только личному Богу. А если личность отрицается, а у Толстого, мы знаем, отрицается, то всякое обращение к некому безликому отцу, к некому безликому абстрактному началу обессмысливается. И Николай Иванович обращается к этому началу и не получает ответа. Ответа нет даже в замысле пьесы, потому что это не было в самой жизни. И, собственно, смерть Николая Ивановича, смерть главного героя пьесы, толстовского альтер-эго, еще раз скажем, не есть ли это отражение подсознательной тяги к смерти самого Толстого, который пытался выразить в образной форме свое понимание того, что в его положении смерть есть единственный выход из создавшихся противоречий. Наметившееся признание Сарынцевым своей вины в собственной смерти тоже красноречиво. Пьеса «И свет во тьме светит» помогает сознать природу толстовства и всякого нигилизма, к которому он оказывается склонным. Это присущая падшей природе человека тяга к небытию. Эта тяга определяется страданием от ощущения несовершенства мира и судорожные поиски Царства Божия на земле не могут не ощущаться, как не имеющие смысла. Если отречься от полноты истины, а темы от истины вообще, то человек не будет иметь ничего, чтобы он мог противопоставить злу, и он будет бессознательно стремиться не быть, уйти в ничто, раствориться вот в этой студенистой безликости, скорее исчезнуть, чем страдать в личном отчаянии, на которое обречены все люди, тонко чувствующие и искренние, но отвергшие воскресение. Таков Толстой, и вся религия Толстого кричит именно об этом.